что было бы много лучше, если бы эти исследования и размышления взяли на себя люди серьезные, исполненные сознания той опасности, которую они могут навлечь на других. При этом и вести себя они должны не иначе, как отталкиваясь от опыта 4000-летий. Меж тем подавляющее большинство исследователей, обуреваемых жаждой славы, признания и власти, изо всей мочи трубят обо всем, что бы они ни открыли, и легкомысленно выпускают в мир свои изобретения, не взвесив даже, как об этих изобретениях отзовется Бог, даст ли он им свое благословение или заклеймит проклятием. Алхимик, подавляя свою натуру, хранит молчание, поскольку, веди он себя иначе, суждение Божье было бы абсолютно однозначно. Предать анафеме. Вздрогнув и переведя дух, пан Янок продолжил. В силу этих причин, как вы, вероятно, тоже слышали, поскольку слушали нас внимательно, я не доверил бы камень даже моему сыну, поскольку он не унаследовал моего призвания, а попав в неискушенные руки, мой камень мог бы причинить людям непоправимый ущерб. Ваша теория, кукань, которую вы развивали перед нами с таким красноречием, не по душе нам, ибо измышлена она мрачной личностью. В алхимии речь идет не о философии и не об исследовании сущности материи, а об изготовлении золота. Ириний Филолет, а это, согласитесь, авторитетный ученый, в своих 20 принципах великого творения в качестве первого и основного правила утверждает. Кто бы ни говорил вам, кто бы ни внушал, даже если вы прочтете что-то иное в книгах софистов, никогда не отклоняйтесь от принципа, что цель ваша — золото. А значит, золото — единственный субъект ваших изысканий. Я понимаю, подобный взгляд удовлетворяет ваше величество, — ответил пан Янок. Да, он удовлетворяет нас, и потому мы придерживаемся его, — сказал император. Я одобряю, кукань, ваше нежелание доверить камень неискушенным рукам вашего сына. Но наши руки не столь неопытны. Нет процесса, неизвестного нам. Доверьте же нам свой камень. Для меня, ваше величество, подобный поступок столь невообразим, что я не в силах даже улыбнуться, — молвил пан Янок. Ничего подобного я просто не могу допустить, как не допуская возможности существования деревянного железа или рогатого круга. Я употребил сравнение с огнем, который алхимик оберегает от рук младенца. Так вот, передать философский камень вам, правителю, столь неумолимо жаждущему золота и власти, это, если развить мое сравнение, то же самое, как дать ребенку кресало и труд, подвести к амбару, полному высохшего зерна, и велеть играть здесь. Нет, это вы, кукань, играете кое с чем весьма взрывоопасным, с нашим терпением и снисходительностью. Так вы отваживаетесь утверждать, что мы — дитя? Любой властитель — дитя, — сказал пан Янок, ибо он так же, как ребенок, живет, оберегаемый от реальности беспощадной жизни. Поэтому вот вам мое последнее сказание. Сир, я не предам своей миссии и дела. И если труд мой пойдет прахом,